Решение присяжных о предумышленном убийстве неизвестного или неизвестных было возвращено, и полиции, так же как и Дейли Баджетт, осталось найти мужчину в коричневом костюме. Поскольку миссис Джеймс была уверена, что никто не находился в доме, когда леди вошла в него, и что никто, кроме подозреваемого молодого человека, не входил туда до следующего полудня, оставалось сделать естественное заключение. Он был убийцей несчастной миссис де Кастино. Ее задушили обрывком крепкой черной веревки, и наверняка ее застигли врасплох, так как она не успела даже крикнуть. В черной шелковой дамской сумочке обнаружили туго набитый бумажник и немного мелких денег, прекрасный кружевной платок без меток и половину билета первого класса до Лондона и обратно. Не слишком много для того, чтобы за что-то зацепиться. Таковы подробности, которые сообщила Дейли Баджетт, а фразу «найдите мужчину в коричневом костюме» стала ежедневным боевым призывом. Около 500 человек спешили поведать о своих успехах в расследовании, а высокие молодые люди с загорелыми лицами проклинали тот день, когда портные уговорили их заказать себе коричневый костюм. Происшествие в метро, признанное простым совпадением, постепенно стерлось в памяти людей. Но было ли это совпадением, я не знала. Несомненно, у меня было предвзятое мнение. Несчастный случай в метро оставался моей собственной любимой тайной, но мне казалось, что существует какая-то связь между этими двумя роковыми событиями. В каждом из них присутствовал человек с загорелым лицом, очевидно, англичанин, живущий за рубежом. Были и другие детали. Именно размышления об этих других деталях в конце концов побудили меня совершить, как я считала, смелый шаг. Я явилась в Котленд-Ярд и потребовала встречи с тем, кто вел дело о Милхаузе. Понадобилось какое-то время, чтобы мою просьбу поняли, поскольку я из-за своей невнимательности попала в отдел утерянных зонтов, но в конце концов меня проводили в маленькую комнату и представили инспектору, детективу Медоузу. Инспектор Медоуз отличался маленьким ростом, рыжими волосами и, как мне показалось, своеобразной, вызывающей раздражение манерой поведения. Его помощник, также просто одетый, скромно сидел в углу. «Доброе утро!» – нервно сказала я. «Доброе утро! Присядьте. Полагаю, вы хотите мне что-то сказать, что, по вашему мнению, может нам помочь?» В его тоне послышалось сомнение в том, что мои сведения представляют для них интерес. Я почувствовала, как раздражаюсь. «Конечно же, вы знаете о человеке, погибшем в метро, о мужчине, у которого в кармане был ордер на осмотр дома в Марлоу». «А, — сказал инспектор, — вы та самая мисс Бидингфилд, которая давала показания на следствии? Конечно, у мужчины был ордер в кармане». Ордер мог быть и у многих других, но они не погибли в метро. Я вовсю старалась держаться. Вам не странно, что у этого мужчины не было билета в кармане? Простейшая вещь в мире — выбросить билет. Делал это сам. И не оказалось денег. У него была какая-то мелочь в кармане брюк, но не было бумажника. Некоторые мужчины не носят бумажников. Я попробовала подойти с другого конца. «Вам не кажется странным, что врач так и не объявился? Занятые медицинские работники часто не читают газет. Возможно, он напрочь забыл об этом несчастном случае». «В самом деле, инспектор, вы решительно не желаете видеть ничего странного», — сказала я мягко. «Ну, я склоняюсь к тому, что вы несколько увлеклись, мисс Бидингфилд. Молодые леди так романтичны, увлекаются тайнами и тому подобным, но я занятый человек». Я поняла намек и поднялась. Человек в углу подсказал. «Может, молодая леди вкратце поделится с нами своими соображениями о случившемся, инспектор?» Инспектор с готовностью согласился с этим предложением. «Да, начинайте, мисс Бидингфилд, не обижайтесь. Вы задавали вопросы и делали намеки. Скажите прямо, что у вас на уме». Я колебалась между оскорбленным самолюбием и переполнявшим меня желанием высказать свои предположения. Оскорбленное самолюбие отступило. Вы сказали на следствии, что склонны думать, что это было не самоубийство. Да, я вполне уверена в этом.